последнее время всегда в 7 вечера слипаются глаза, а ляжешь ночью — мешает все. Не люблю читать, все измышление. По телевизору женский футбол, выхожу на балкон и рассматриваю дом напротив с раскладного стула. Если во дворе не пьет и поет быдло, если не бьют салюты Китайской Народной Республики из песочницы, взлетая на уровень 12-го этажа, и матери сидят в черных спальнях, зажав младенцем уши ладонями. Кто? В дверь позвонили. Я потаился, едва дыша, позвонили еще, без нажима. Подождут немного и уйдут. Я подкрался к глазку и покраснел от плеснувшего стыда, от собственных шорохов, насекомых перебежек под мусорным ведром. «Добрый вечер. У вас отключен телефон». Секретарша прошла за порог, стесняясь взглянуть повнимательней, пытаясь разуться, найти вешалку. Я, ужасно, ужасно потерявшись от внезапности, от прежде неведомого ей домашнего подпанцирного вида, незаправленности, несвежести, кислоты, открытости укусом, да еще лампочки перегорели, не проспавшись, молчал, не зная куда, и сел успокоиться на пол, спиной к стене, полный мелких страданий, да еще босой. «Не включается свет?» — она пощелкала пластмассой. «Вы здесь живете?» «Да». «Но здесь же ничего, пустая комната. На чем вы спите? Где хранится ваша одежда?» Работа кончилась, ее уволили. Секретарша имела право задавать вопросы. «Борис Антонович дал ваш адрес. Простояла у подъезда, замерзла, не зная код, долго никто не выходил». Она прогулялась к балкону. «Что я вижу, когда?» Пересекла паркетные полосы и присела на пол, не коснувшись, но близко, соединенные острые колени из-под края юбки. Мы сидели рядом, словно договорились, встречаемся так каждую ночь, беседуем, находя общие темы. Я не мог собраться и соврать, сыграть что-нибудь, я сидел, превращаясь в ребенка, видя в первом встречном спасителя, только протяни ему руку, поплачь, и вдруг выронил, помимо себя, горе, неужели все-таки важно, или в поисках облегчить душу? Алена ушла, и что-то показал ей руками разрывающаяся боль. «Я знаю», и добавила с горячим чувством, пытаясь скрыть и искупить радость. «Она была готова ради вас на все. Ей не понравилось презрительное вздрагивание моей головы. Вы любили ее?» «Да». Она вытерпела, и... «Тогда почему вы ее мучили?» «Ей бы хотелось, чтобы я что-то... Например, а кто вам сказал, что любовь — это когда не больно? Любовь — это когда нет смерти. Хорошо и больно. Сладостно и больно. Страшно и больно. Болит рука, пальцы, глаза, болит память в тесноте воспоминаний, болит город, улицы, дома, троллейбусные маршруты болят, болит время, месяцы, дни, некоторые часы болят больше других. Вы не можете здесь жить, в пустоте. Вам просто не хочется, чтобы я узнала о том, что вам дорого, ваш дом. Извините, но вы не кажетесь мне счастливым. Что вы делали раньше? Борис Антонович мне сказал, но об этом, наверное, нельзя. Вы в ФСБ, а потом помогали выходить студентам из каких-то сект? Нет, конечно, это я все придумал. Зачем? Надо было с чего-то начать. Секретарша вздохнула и враждебно спросила. А что вы еще выдумали? Кого еще выдумали? Утром расставляете армию и думаете, ты еще поживи, а тебе хватит? Лучше бы не говорили. Теперь все время буду про это думать. Что-то еще говорил Борис Антонович? Почему вы один? Я не один, я никогда не был один. Я так рано женился, что не помню себя холостым, и поэтому никогда не трахался с чистой совестью, уже привычка. Вы женаты? Удивительно ей. На ком? На одной старухе. С ней что-то случилось? Ее же здесь нет. Есть. Я покрутил головой в потьмах по прямоугольным лужицам оконного света. Куда я положил? Всегда ношу с собой, вот же. Да где? А, поставил на зарядку. Она превратилась в мобильник, удобно. Захотим, можем поговорить. Я хочу, набираю ее. Если она вызывает, у меня звенит и высвечивается «жена». Я отвечаю, если не хочу, остается в непринятых. В изображениях есть ее фото. Я потом покажу ее, да вы же видели, я ж на работе всегда с трубкой. Посидели, но ей скучно сидеть. Вот все закончилось. Я представляла, когда все закончится, мы устроим праздник, и все будут радостные ходить. Теперь еще страшней. Почему? Выложили все, как было, и получилось ни слова правды? Не знаю. Страшно. Должно было кончиться чем-то другим. Она резко повернулась ко мне, щекотно задев прядками волосами. Сейчас, когда мы одни, ночь, я не вижу твоего лица. Ты можешь мне один раз сказать то, что думаешь на самом деле? Во всем я останавливался, едва только первая ясность появлялась вдалеке. В футболе, в игре на трубе, фотографии, собирании солдатиков ни к чему близко не подошел и не взял в руки. Маленьким был, а молодым нет, не пришлось. Никакой страстной силы при постижении мира. Почему так сложилось? Никаких заблуждений, страстей и очень острых, обрезающих на всю жизнь желаний. Все в пределах крестьянской дисциплины и понимания скорой смерти. Нам не поручали делать выводы. Мы разведали и назад, через линию фронта. Боря тебе все объяснил. Я никому из вас не верю, только Александр Наумович добрый, но он промолчал. Да? Что ты про него знаешь, девушка? Первыми трупы увидели милиционеры. Они не знали, кто, что, чьи дети... Они опытные, пожившие люди правды, и мертвых смотрят каждый день. Я только в таких верю. Милиция сразу написала: мальчик самоубийца. Почему? Милиция въедливо изучает место преступления, особый пунктик документы. Вывернуть все карманы, чтобы установить личность. Наверное, они обратили внимание на штанцмарку, характерный след от приставленного вплотную ствола. Остались, получается, повреждения на коже, как пишут обычно, от дополнительных факторов выстрела, въевшиеся частицы пороха, трафаретное отражение ствола, даже пистолетную мушку пропечатывают на виске расходящиеся пороховые газы. Четкая картина выстрела самоубийцы. Но ведь милиция не нашла пистолета. А вот это могли сразу и не заметить, пока ворочали трупы. Может, оружие свалилось с лестницы вниз. А то, что Нине выстрелили в затылок, и это, направление раневого канала слева направо, снизу вверх к сзади, как раз самое распространенное в убийствах эмоциональных, на почве ревности и мести. Убийца располагается практически спереди, а потерпевшая инстинктивно отворачивается от выстрела вправо. А то, что Шахурин держал руку в кармане, левую руку, крайняя степень волнения, дрожали руки, подергивались. Вот он и спрятал ее в карман, чтобы зафиксировать. Если бы в него стреляли, мальчик бы пытался обороняться и руки держал бы на свободе. Дети. Смерть они еще не вполне осознают. Им кажется, что ничего плохого с ними случиться не может. Они не могут перестать. Кажется, после смерти все равно все останется впереди. Будущее их. А самоубийство — всего лишь способ что-то сказать миру и услышать ответ. Я вздрогнул и поежился от озноба, секретарша испуганно схватила меня за руку. Самоубийство подростков происходит именно так, решения принимаются быстро и притворяются в жизнь тотчас. Зачем Вано чистил пистолет? Мальчик. Хотел скрыть, боялся папу, а может и некоторый навык у людей, часто пользующихся оружием, на уровне рефлекса. После стрельбы надо почистить. На каждый вопрос есть ответ». Она пожала и выпустила мою руку, разозлилась на себя. «Какая же я дура! Я вам так поверила! Вы так искренне и умело все раскрыли 3 июня, так показали, что все ложь, а все... И сами врали, и Микоян ни при чем. Может быть, и он. Зачем ты меня мучаешь? Он, не он, опять он!» Она поднялась скорее уйти, остаться одной и подумать в тех местах, где она спит и сегодня не сможет уснуть. «Неужели лично тебе действительно все равно?» «Да, тебя заслали, тебе сказали, но лично тебе все равно, кто убивает живого человека. Тогда на мосту она могла бы еще прожить 60 лет». «Меня это не трогает. Проиграно главное, мелочи. Нам поставили задачу, каждый должен быть услышан. Ты ж не переживаешь, когда играешь на компьютере. Стреляешь, в тебя стреляют, тратишь жизни. Как может сердце заболеть?» «И ты... Только это, вот ради этого 7 лет, все, что хотел?» «Что бы я хотел? Чтобы кто-то из них вышел навстречу из подступающего тумана. Хотелось бы задержать Петрову, Настю, Флам, но она не пожелала в старухе. Сберегла молодыми глаза, свою силу, механику обольщения, нажала «Уйти без следа», без старческих фото со слезящимися глазами и полоумных исповедей нянечкам, пришедшим вынести дерьмо. Я бы хотел... Хочу умереть, но остаться живым. Умереть в другую сторону, где нет смерти. Остаться жить, но умереть. Тебе раздеть? Или у тебя какой-нибудь другой план? Есть же у тебя какой-то план. Что там дальше? Она вскочила и к дверям, дергала ручки, пробовала замки. Ты же запомнила. Я запер дверь, и твой план — позвать «Открой, выпусти меня», расплакаться от обиды в темном коридоре, чтобы обнял. Нет, утешал, говорил, как хорошо ты работала, как мне не хватает тебя, особенно сейчас, гладил, и ты тоже меня обнимешь, а потом уже скажешь, зачем пришла и что хочешь. Мало осталось, не хочу играть. Что еще сказал Борис Антонович? Она ответила так нескоро, что я поверил, промолчит. Что вы не остановитесь. Дождетесь, когда все разойдутся, оставят вас и пойдете дальше один. Еще? Что это опасно. Все, что связано с той женщиной, Анастасией Петровой, опасно. Что это видно даже по судьбе ее любовников и мужей. Еще он сказал, но не про женщину, про что-то. Она все равно окажется сильней, и человеку лучше в этом не убеждаться, все-таки надеяться. Он думает, вам нечем будет вернуться, если вы пойдете. Вот, почти все. И еще он рассказал что-то про меня. Боря хороший, он не хотел сделать мне больно, чтобы я не ездила к вам. И дал адрес. Не то чтобы не ездила, а чтобы осталась, не искала вас. Там, наконец-то, в ее руке появилась бумага. Я съездила в дом правительства, поговорила с соседями. Все говорят, Оля Вознесенская запомнилась очень светлой. Петрова покупала ей что-то для школы, и Оля всему радовалась. Баба Настя, мне как раз это и нужно. Училась в Иньязе. Бросила, когда полюбила Владислава Рова. Собралась замуж за другого, но покончила с собой. С матерью Оля не жила, и Раида Петровна много времени проводила за границей. Над гробом Петрова сказала, Оля могла прожить еще 60 лет. Не дождавшись благодарности и горячечных вопросов, выложила еще. Я съездила в Иньяз и убедила учебную часть показать мне на минуту дело Вознесенской. Все, что выписала. Почему-то бросила листик на пол, чтобы не приближаться. Ладно, попробую честно. В общем, позовите меня, если я еще что-нибудь смогу. Хочу с вами, не хочу, чтобы вы один. Ничего не побоюсь. Я все смогу, если вам это надо. Только не обманывайте. Шаги послабели и утонули в грохоте подъездной двери. Я нашел мобильник и подсветил первый четкий след, отпечаток узкой, убегающей юной стопы. Вознесенская Ольга Петровна, отец Петр Вознесенский, кто это, а еще Петр дед, бабушка Петрова, родилась 6 марта 1953 года, закончила школу номер 122 Фрунзенского района. Зимой 1973 года, 19 лет, вот он, появился РОВ, просит академический отпуск по состоянию здоровья по сентябрь. Начинала на дневном и, опять, по состоянию здоровья перешла на вечернее. Декабрь 1975 года, приказ на отчисление с 4 курса. Примерное время смерти установлено, 22 полных года, уместился муж и несчастная любовь. Прописка, улица Жолтовского. Вот он, теперь Ермолаевский переулок. Дом 10, а прабабка Топольская в доме 8, все напрасно. Олю прописали к родителям отца, квартира 27. Переменила фамилию по браку, Овсянникова. Значит, Овсянников какой-то. Перечитал внимательней, и то, чего не хватало, нашлось. Ольга Петровна Вознесенская родилась на следующий день после официальной смерти императора, не дав оборваться нити, еще одной опорой подставившись под изгиб большого каменного моста. В доме 21 Овсянников по телефонной базе не числился. Вторник, среда, с 4 до 7 я снова полз в паспортный стол, скучая, пел про бабушкину могилу, а теперь понадобилось самоубийца в доме напротив. Еще 500. А вызовут милицию. Милиции $100. Скажу, сумасшедший. Изучаю историю переулка. И повеселел. Адрес стола-то другой, Красная Пресня, 26. Но просто переехали. И и прежняя улыбка встречала интересующихся в восьмом окошке. Я занял очередь, за мной не занимали, подходили, спрашивали и не занимали. Я промочил ноги, почти не сплю, ничего не придумал. Паспортистка мне больше не улыбалась. Сунул бумагу, адрес, имя, деньги. Ищу человека. Куда она выехала? Почему я должен все объяснять? Будьте сами повнимательней. Через неделю. Через неделю. Вознесенская меняла фамилию на Овсяникову, знаете? Выехала в 1972 году на Куесинина, дом 9. Одна? Там у вас нет имени, отчества мужа? Нет. На Куесинина в базе висела Левина АС. Где же Овсяников? Оля выехала дальше? Какую квартиру оставила мужу? Вдруг ошиблись бедные родственники? Хотя во всем, что касается квартир и сережек с камнями, бедные родственники не ошибаются. Я обреченно позвонил, и грубый голос, гортанный, диковатый, небось, сдали квартиру черным, сидят на шестисотках, не доковыряешься. По этому адресу была прописана Вознесенская Ольга Петровна. Вы не слышали это имя? Я ее муж. Я почуял, взлетает. То, что не происходит ни с кем, происходит с ним. Его жизнь нужна, будет вспоминать этот вечер до смерти вместе со мной. Я ее муж, Алексей Алексеевич. Я собираю материалы про семью Ольги Петровны для музея. Хотел бы с вами встретиться. Несколько вопросов, недолго. Где вам удобно? Тогда уж давайте в квартире, посмотрите, где Оля. Запишите. Второй этаж, верхняя кнопка, код. Торопился я, уже предчувствуя. Напрасно, но радуюсь. Ошибся, дал свой телефон, но он попросил, нельзя спугнуть. Трудно копать одному, и в воскресенье, за 2 часа до, Овсяников позвонил. «Саша, какое тебе нахрен Саша? Во-первых, это херня, главное он заготовил для во-вторых, кому-то позвонил, поделился со своей А.С. Левиной, поворочился ночью. У меня гости приехали из Киева, много народу в квартире. А во-вторых, я так мало знал... Ах ты, скотина, ах ты!» Я бодро и сочно попротестовал, цепляясь за краешек ногтями. «Позвоните когда-нибудь потом, после первого, и через 10 дней. Мы хотели встретиться». Вот он уже мне и грубо ответил. «Это вы хотели. Мне нечего сказать. 10 минут, в любом месте. Я пришлю за вами машину. Вы можете ничего не рассказывать. Просто послушайте меня и скажете, это правда, а это нет. У вас будет время поговорить со мной по телефону? Ему ведь и страшно, и любопытно, что я нарыл. Мы уже говорим».